По случаю 50-летия кончины Великого Ким Чен Ира, 14 декабря в Пхеньян прибыли делегация Национальной ассоциации корейцев США во главе с ее председателем Юн Гир Саном и делегация Ассоциации корейцев в Китае во главе с ее зампредседателя Ча Сан Бо, а также председатель Западно-канадского комитета Зарубежного комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня Ким Вон Пек.